Глава 24. Чуть обернулась назад и увидела целую стайку хихикающих придворных девиц, и волшебство прогулки тут же развеялось. «Вы нас совсем забросили, обещали развлечения, а сами единственный вечер закрыли раньше времени, и все. И сколько мы уже сидим в ожидании следующего?» Красивая девица капризно сложила губы. «А я разве что-то обещал?» Лорель нахмурил брови. «Ах да, было дело». «Господин Гарриет тоже говорил про то, что вас здесь принято развлекать, чтобы не заскучали». «А, господин Гарриет, настоящий душка!» — умилилась другая девушка. «Не знаю, не замечал», — честно ответил Лориэль. «Ха, вы такой смешной! Да, у вас такое тонкое чувство юмора!» — принялись тут же восклицать по очереди девицы. Я же раздраженно возвела глаза к небу. Кажется, я не зря бродила все это время по своему пустынному крылу и саду. Здесь же оказалось слишком много шумных личностей. Возможно. Лориэль выглядел озадаченным. И тут меня осенила догадка. Он ведь родом с земли темных, насколько я поняла, а они вряд ли могли себе позволить устраивать праздные вечера, развлекаться пустой светской болтовней, бесцельно прогуливаться по саду и так далее. Если там заключение брака несло тяжелые последствия, то остальное тоже едва ли являлось легким. Уверена, даже у богатых и знатных темных подобные вещи всегда сопровождались важными причинами, а не только найти компанию на вечер. «Видите ли, дамы», — решила пояснить я с милой улыбочкой, «его императорское величество был занят, дела государственные, знаете ли, да и мы тут общались вообще-то, пока вы не появились». «Приватный разговор у нас был, понимаете?» «Нет, не понимаем. Как может быть что-то приватное в столь красивом месте?» И первая, самая наглая девица подскочила к нам и вцепилась в Лориэля с другой стороны. «Правда ли, что этот пруд исполняет желания, ваше императорское величество? Просветите нас всех, пожалуйста!» Насильно подвела она Лориэля к воде и спросила, томно закатывая глазками и глупо хлопая ресницами. «Не знаю». «Я ведь не жил здесь раньше», — ответил Лориэль, снова не поддерживая их болтовню. «Ах, ну ладно, что нам этот пруд?» Девушка махнула на него рукой и уверенным шагом повела в другую сторону. «Давайте прогуляемся, что ли. Не все вам одной даме внимание уделять. Нужно и других уважать, раз держите нас без танцев». «Вам танцы всего лишь нужны. Можете организовать кружок, леди Моргана», — равнодушно пожал плечами Лориэль. «Я за любые мирные инициативы». «Кружок по танцам — это замечательно, но где мы будем оттачивать свое мастерство? Нет-нет, ваше императорское величество, только вечера, и чтобы вы были с нами». «Обязательно подумаю на досуге, если леди Уитл составит мне компанию. Что скажешь, Амелия?» И все взоры вдруг обратились на меня. «Ты знаешь, Лориэль, я за тобой хоть на край света, но у нас слишком много дел скопилось, пока явно не до пустых вечеров». Жеманна закатила глазки, специально перейдя на неформальное обращение, чтобы остальные почувствовали, то нынче в фаворитках. «Ты права, Амелия. Извините, дамы, может, как-нибудь в другой раз. Да и разговор у нас с леди Уитл действительно был частный, так что, с вашего позволения, мы пойдем во дворец». «А вы гуляйте, свежий воздух очень полезен, и разминка хорошая, чтобы танцевалось легче». Лориэль учтиво кивнул девушкам и повел меня вперед, с трудом сбросив со второй руки прилипчивую леди Моргану. «Наверное, они мне из-за недостатка развлечений подкинули червей в постель», заметил я чуть погодя. «Думаешь? Хотя все может быть, если им постоянно скучно». «Почему они не со своими родными в их крепости?» обратила внимание на самое очевидное для себя. «Потому что они привыкли собираться в этом дворце, общаться и убивать вместе скуку. У них другой жизненный уклад, не такой, к которому ты привыкла, Амелия. Или тебе тоже не хватает званого вечера и танцев?» «О, нет, что вы, я по таким вещам не сильно скучаю, хотя здесь мне бывает довольно сложно занять себя. Бродить по пустым помещениям и разглядывать каждый корешок в саду, знаете ли, тоже надоедает». «Чем же ты дома обычно занималась?» С интересом взглянул на меня Лориэль. «Разными вещами. Учебой, например, с очередным выписанным для меня папенькой наставником, потом распоряжалась по поводу обеда, следила, чтобы хватало припасов и так далее, но не танцами». «Не танцами», — повторил он эхом. «Да, хотя я прекрасно танцую, как меня уверял учитель по танцам», — смущенно улыбнулась. «Даже не сомневался в этом, Амелия». Лориэль вернул мне улыбку. «Что ж, скоро отправишься мне помогать. так что я развею твою скуку, а пока отдыхай». Он легко коснулся моего лба и пошел прочь, оставив у дверей в покое. С трудом поддавила вздох разочарования, ведь я рассчитывала на несколько иное прощание. Но зато он ушел со мной, а не остался со стайкой надоедливых девиц, и эта мысль моментально подняла мне настроение. Остаток дня пролетел незаметно, а перед сном меня ждал сюрприз. Еще одна черная роза, только в этот раз лежащая на постели. Я бережно взяла ее и вздохнула запах. Странно, более сладкий, чем у первой. Даже голова немного закружилась. Ой, уколола палец об острый шип, но все равно с любовью положила цветок рядом и моментально уснула, игнорируя легкую боль в голове, возникшую сразу после царапины.